здесь молчать. Если хочешь знать дорогу, должен знать, куда идти. Не предай свою свободу, друже мой, не пропади. Тебе плохо.